«Со мной, Ваня?» — крикнул Алеша, выходя из комнаты. «Нет, он останется. Мы еще поговорим с тобой, Ваня. Смотри же, завтра чем свет!» «Чем свет? Прощай, Мавра!» Мавра была в сильном волнении. Она все слышала, что говорил князь, все подслушала, но многого не поняла. Ей бы хотелось угадать и расспросить, а покамест она смотрела так серьезно, даже гордо. Она тоже догадывалась, что многое изменилось. Мы остались одни. Наташа взяла меня за руку и несколько времени молчала, как будто ища, что сказать. «Устала я», — проговорила она, наконец, слабым голосом. «Слушай, ведь ты пойдешь завтра к нашим? Непременно. Маменьке скажи, а ему не говори». «Да я ведь и без того никогда об тебе с ним не говорю. То-то он и без того узнает. А ты замечаешь, что он скажет. Как примет. Господи, Ваня! Что, неужели ж он в самом деле проклянет меня за этот брак? Нет, не может быть». «Все должен уладить князь», — подхватил я поспешно. «Он должен непременно с ним помириться, а тогда и все уладится». «О, Боже мой! Если б!» С мольбою вскричала она. «Не беспокойся, Наташа, все уладится, на то идет». Она пристально поглядела на меня. «Ваня, что ты думаешь о князе?» «Если он говорил искренне, то, по-моему, он человек вполне благородный». «Если он говорил искренно, что это значит? Да разве он мог говорить неискренно?» «И мне тоже кажется», — отвечал я. «Стало быть, у ней мелькает какая-то мысль», — подумал я про себя. «Странно. Ты все смотрел на него так пристально». «Да, он немного странен, мне показалось. И мне тоже. Он как-то все так говорит». «Устала я, голубчик. Знаешь что, ступай и ты домой. А завтра приходи ко мне как можно пораньше от них. Да слушай еще. Это не обидно было, когда я сказала ему, что хочу поскорее полюбить его?» «Нет. Почему ж обидно?» «И не глупо? То есть ведь это значило, что покамест я еще не люблю его?» «Напротив, это было прекрасно, наивно, быстро. Ты так хороша была в эту минуту. Глуп будет он, если не поймет этого с своей великосветскостью». «Ты как будто на него сердишься, Ваня. А какая, однако ж, я дурная, мнительная. И какая тщеславная! Не смейся, я ведь перед тобой ничего не скрываю». «Ах, Ваня, друг ты мой дорогой! Вот если я буду опять несчастна, если опять горе придет, ведь уж ты, верно, будешь здесь подле меня. Один, может быть, и будешь. Чем заслужу я тебе за все? Не проклинай меня никогда, Ваня». Воротясь домой, я тотчас же разделся и лег спать. В комнате у меня было сыро и темно, как в погребе. Много странных мыслей и ощущений бродило во мне, и я еще долго не мог заснуть. Но как, должно быть, смеялся в эту минуту один человек, засыпая в комфортной своей постели, если, впрочем, он еще удостоил усмехнуться над нами. Должно быть, не удостоил.